Ниссан Санни. Комиссар Женя после взаиморасчетов поставки в Эстонию сам предложил мне на выбор штук 10 вариантов автомобилей, среди которых значились почти все страны-производители, от Штатов до Германии. Но лично я посоветовал бы тебя Япономарку. Сделан такую ремарку в конце нашего разговора. Они неубиваемые, а стоят столько же, как убиваемые немецкие. «Убедил», — ответил я. «Возьму японку. С левым или правым рулем?» «С левым, конечно, привычнее», — ответил он. «Но с правым дешевле процентов на 20. Сам думай». «Мне, знаешь, привыкать не надо», — сказал я. «У меня пока ни одной машины не было». «Тогда однозначно праворульку бери», — пожевал губами Евгений. «Вот тебе 3 телефона. Договаривайся с ними, чтобы больше понравится». «А если что, сообщай мне на пейджер», — продолжил он. «Помогу, чем смогу». Пейджер я себе тоже приобрел. Кстати, 4-строчный Весселинг. И носил его в кожаном красивом футляре на поясе, чуть сдвинув в бок, но не до конца, чтобы собеседники прониклись моментом и думали: «О, у него же пейджер есть». А комиссарова телефона я переписал себе, как же, и честно отзвонился по всем. А потом еще и съездил по этим адресам. Не понравились ни одна из корол. Первая была ободрана, как не знаю что, как липа, с которой добывали кору в медицинских целях. Внутрь даже и заглядывать не стал. У второй пробег был под 200 тысяч. Японские дороги — это, конечно, не российские, но 200 тысяч — это 200 тысяч. До свидания. Ну и, наконец, третья по счету — красненькая Е100. В принципе, она и неплохим агрегатом была. Но тут мне продавец не понравился. Настолько сильно у него глазки бегали, и так усердно он расписывал все преимущества своего транспорта, что я послушал все это, сказал, что подумаю, да и вычеркнул продавца вместе с его телефоном из своей записной книжки. «И что же ты дальше делал, Сергуня?» — спросите вы. «А ничего. Вернулся домой и выпил 100 грамм виски White Horse. Утро посчитал, вечером мудренее. А что у тебя с супругой Ирочкой?» — зададите вы еще один вопросик. «Да все отлично у меня с ней. Она теперь бывшая моя супруга. Уладили мы свои отношения в суде городского района. Квартиру я сумел на себя оставить. Но взамен пришлось ей выдать 10 лямов. Ровно половина однушки, кстати. Если брать не в центре, а на окраине города. От комиссара Жени она тоже ушла. Недолго их роман длился и музыка играла. Где она сейчас, понятия не имею. Но, наверное, не пропала. И еще есть новости про Пашу с сортировки. Ну, того самого, что лом там принимал и пытался меня кинуть на бабки. Точку у него отжали еще в январе. Он теперь в ларьке на площади Ленина сидит. Другого места не нашел. Приходил ко мне просить денег взаймы, но я не дал ничего. Слишком неприятные воспоминания о нашем взаимодействии остались. «А на службе у тебя чего?» — зададите финальный вопрос вы. «Работаю, чего? Зарплату нам последний раз повышали в декабре. Соответственно, и полезных выхлоп от всех нас где-то в районе нулевой отметки и болтался. Сосед по лаборатории Виталик собрал свой телевизор, но продать его сумел за очень небольшие деньги. Уная же с Голдстарами на рынок лынули. Отечественный продукт спросом пользоваться перестал. Поэтому бизнеса у него из этого дела не получилось. А семью завхоза Палча я таки отыскал. Супруга у него давно умерла. Имелось только 2 сыновей разной степени успешности. Отдал каждому по 200 тысяч. Знатный строитель Костя свой офис продал какой-то бизнесвумен из пригорода. Я ее один раз только видел. Познакомил он меня с ней, но сразу составил мнение, что жить и общаться с этой дамочкой будет непросто. Переезжать она, впрочем, пока не спешит. Квартира на первом этаже стоит пустая. Ну и вечер воспоминаний давайте на этом закроем и перейдем к текущей повестке дня. Я включил свой компьютер к десктопу. Корпус у него совсем даже не лежачий был, а по нынешней моде в виде тауэр-башни под столом. Монитор стандартный, 14-дюймовый. Пятнашки через пару лет пойдут. CD-привод 4-скоростной, памяти 640К. Тогда считалось, что этого достаточно для любых целей. Винт на 40 мегов и 2 привода флоппи-дисков на 3,5 дюймов соответственно. В народе называли такую комплектацию «косые». Желтый, конечно, как сейчас называют компы, собранные в Азии, в противовес белым из Европы. Операционка DOS-622, что расшифровывается не больше и не меньше, чем Disk Operation System, разработанная неутомимым Биллом Гейтсом для компании IBM. Windows на тот момент существовала, как же, но в каком-то зачаточном виде 3.11. Ставить ее я поостерегся. Вот появится Win 95, тогда уж. И кроме игрушек на мой комп был загружен текстовый редактор «Лексикон» имени товарища Веселова. Microsoft Office же еще не написали. Вместе с 95-й версией системы появится. Так что пока только хардкор, только лексикон и ничего больше. А в лексиконе мы набираем что? Правильно, бесконечность сериала «Приключения группы товарищей, попавших на странный необитаемый остров». Как Жюль Верн в свое время, ну или точнее, как Линдалов Джей Джей Абрамсон чуть позднее. Я этих ребят перенес в более узнаваемые локации. На один из Курильских островов. А летели они все, допустим, не из Австралии в Лос-Анджелес, а напротив, из Москвы в Таиланд. Но по дороге заблудились. Относительно действующих лиц я не особо заморочился, оставил практически тех же, имена только поменял на отечественные. Убрал трех негров, откуда они в Москве-то возьмутся? Да вместо пары корейцев поставил, правильно, чукчей, богатых золотодобытчиков из Анадыря. И эту непонятную дхарму надо будет как-то тоже по-другому подать. Да хоть кондором обозвать. Но это чуть дальше появится. Пока же в первом, так сказать, сезоне странные и страшные вещи, ожидающие трупы, несущие смерть и ужас, дымок. Ну и, конечно, многочисленные флешбеки и выяснения отношений внутри выжившей группы. Я уже ни много ни мало 200 килобайт накатал этой саги, а это 5 авторских листов. Еще столько же и можно распечатывать и начинать пристрой написанного. Я не я буду, если не заинтересую этим сайнс-фикшеном хотя бы одну редакцию. Через 10 же лет оно все в лед ушло. 20 же миллионов, если не ошибаюсь, каждую серию смотрела. Набил 1,5 странички. Как раз шел кусок с находкой скелетов Адама и Евы в пещере возле озера. Писать было легко и просто. Сцены из сериала у меня перед глазами стояли. Но тут зазвонил телефон, и на определителе высветился номер соседа Леши, который хоккейный судья. «Привет», — сказал он и продолжил без ненужных предисловий. «Я слышал, ты машину собрался брать?» «Ну да», — не стал отпираться. «Я откуда знаю, что...» «Собака лает, ветер носит», — уклончиво ответил он восточной поговоркой. «Купи мою. Вот такое предложение к тебе есть». «А что у тебя за агрегат-то?» — заинтересовался я. «Ты вроде на нем ни разу сюда не приезжал». «Он в гараже стоит. Меня же все равно на служебной возят». «Ниссан Санни. Выгляни в окно, она напротив стоит». Я выглянул в окно зала, выходящее на улицу. «И точно». На противоположной стороне рядом с черной девяткой имела место желтенькая японо-марка. С правым, конечно, рулем. «Ну, покажи свой товар лицом», — сказал я в трубку. «Посмотрим, поговорим». Я на всякий случай запомнил набранный текст, погасил монитор и вышел на свежий воздух. В конце апреля у нас практически лето начиналось. С набережной дул легкий ветерок, раздувая опавшие с осени листья пирамидальных тополей. Почему-то у нас только они и росли. Леша появился практически тут же и сразу перешел к делу. «Ну вот, смотри, проверяй», — открыл он водительскую дверь. 87-й год выпуска, хэтчбэк, привод передний, механика, работает на дизеле. Что еще? А, пробег 110 тысяч, по СНГ из них 5 тысяч. «Где покупал-то?» — спросил я, сев за руль. «В Новосибе. Зимой ездил туда судить Сибирь. Предложили вот. А перегонял как, лично?» «Не, слишком далеко. По железной дороге». «Сколько хочешь?» — задал я главный вопрос современности. 10 тысяч», — тут же вылетело из Леши. «Вообще-то за 12 хотел продать, но тебе чисто по дружбе за 10 отдам». «Давай проедемся», — предложил я. «До конца улицы и назад». «Да без проблем». Он уселся рядом со мной на пассажирское сиденье и протянул мне ключ с брелоком сигналки. Двигатель завелся сразу, но... Почти сразу. Пару раз стартер все же покрутил его, прежде чем затарахтел ровно игулка. Дизель же. Поэтому звук шел прерывистый. Тук-тук. Не так, как на бензиновых. Я убрал ручник и медленно тронулся. Наша Черняховская улица была тупиком, заканчивалась через километр примерно, упираясь в заросли вдоль берега. Поэтому движение тут было редкое и неторопливое. Увеличил скорость до 40, больше на наших колдобинах было опасно. И через пару минут остановился на площади перед Казанским вокзалом. Бывшим вокзалом, закрыли его лет 20 назад. Сейчас тут руины только остались. «Ну, чего?» — сказал я, разворачиваясь по кругу. «Мне нравится». «А почему продаешь-то?» «Мерседес предложили», — ответил он. «Недорого, а две машины мне ни к чему». «Ух ты!» — восхитился я. «Шестисотый?» «Не, попроще», — отмахнулся Леша. «Зачем мне такая дура большая?» «Двухсотый. В кузове С-124, если тебе это что-то говорит. Трехлетка». «Хорошая тачка и достойный выбор», — похвалил я его. «А сани я бы взял, конечно, но если скидочку сделаешь». «Сколько ты хочешь?» — перешел он на деловые рельсы. 7,5 тут же вылетело из меня, и оформление продажи за твой счет. 9 не менее быстро начал торговаться он, а оформление возьму на себя, конечно. Сошлись мы, короче говоря, на 8,5, что по нынешнему курсу ЦБ составляло 600. Нормальная цена за нормальную тачку. Сани эти, насколько я помню, по 200 000 км без каких-либо проблем бегали. А к правому рулю и привыкнуть можно, почему нет? Деньги я пообещал ему закинуть завтра. Тогда же и оформлением займемся. А пока он в порядке дружеского расположения выдал мне ключи с брелоком, сказав «пользуйся моей добротой». Я тут же начал пользоваться его добротой. Поехал прокатиться по нашему городку. Вы спросите, как же ты без оформления и без документов на машину будешь ездить? А я отвечу, что времена пока что дикие, гаишников на дорогах почти и нет, особенно в середине дня. А если что-то пары тысяч любому будет достаточно. Так что я развернулся на развязке у моста и переехал в заречную часть города. Движение тут было, конечно, чуть пооживленнее, чем на нашей Черняховской, но не намного. И иномарок на дорогах совсем мало, все больше «Жигули» с «Волгами». «Так, а куда же это я еду?» — подумал я, сворачивая с моста налево. «А к своему институту. Похвастаться приобретением. Сегодня хоть и суббота, но все равно у нас много народу работы должно. А потом на соседнюю улицу заверну, где в интернет-компании трудится моя однокурсница Леночка. А дальше уже по обстановке будем работать. Но доехать до своего института сегодня мне суждено не было. На Советской улице в меня сумел въехать ободранный Форд. Не Скорпио, упаси Господь, эти все как новенькие бегали. А Сьерра, замшелого года выпуска, с двумя быками внутри. На пустой практически улице, и даже не на перекрестке, взад он мне вкатился и заглох. «Ты что, Баклан, рамсы попутал?» Начал с места в карьер орать тот, что сидел за рулем, приблотненного вида пацанчик в адидасовском костюме. «Ты попутал!» Не уступил ему в децибелах я. «У меня на жопе глаз нету, а на дороге ведь как? Кто сзади, тот и виноват. Витек, вынимай инструмент», — приказал он напарнику. Тот послушно достал из багажника две большие бейсбольные биты. «Ну, чё терпила? Сейчас выясним, кто из нас чего попутал». Я пожал плечами и достал из поясной кобуры ТТ-шку. На вид как настоящую, но вообще-то травмат. «Ну, давай, выясняй», — сказал я ему, щелкнув предохранителем. «Или обосрешься?» «Кто обосрется?» — все же сбавил тон пацанчик. «Это мы сейчас выясним. Я твои номера записал. Пробьем по базе. Вечером жди гостей». «Да хоть по два раза на дню», — усмехнулся я. «Бабло захватить не забудь. Твои номера я тоже срисовал». «Атас, менты!» — просигналил сзади его напарник Витек, и они оба прыгнули в свой форт и свернули в первый же переулок. А я посмотрел на повреждения. Бампер только поправить надо. Сейчас же они все стальные. Это через десяток лет пластмасса пойдет. Вот тогда бы менять пришлось. А тут затрат-то на сотню баксов. И головная боль на предмет разборок с этими гопниками. В институт я уже не поехал, настроение пропало, а вместо этого вернулся на нашу тихую улицу и добрался до самого ее конца, где справа был пляжик, а слева гаражи, в одном из которых располагался гаражный сервис, где рулил еще один мой однокурсник по политеху Рома Званцев. После окончания института он где только не работал. С десяток мест сменил, пока, наконец, не успокоился вот в таком гараже. «Привет, Рома», — пожал я ему руку. «Глянь вот, почем восстановление обойдется?» «Купил, что ли?» — поинтересовался он, обойдя сани по периметру. «Хорошая тачка. А почем, если не секрет?» 8,5, — не стал темнить. «А я оформление на продавце?» «Ну, можно было бы еще 1000 скинуть. Ну и так нормально. А бампер за 500 баксов сделаю и за полдня». «Ну и отлично. Оставляю тогда машинку тебе. Завтра принесу бабки», — ответил я и добавил, немного подумав. «Ко мне тут вечером разбираться приедут насчет аварии». «Рассказывай». Он завел меня в гараж и достал бутылку израильской водки «Гиглевич». «Что, как и сколько?» «Полчаса назад на Советской», — начал пояснять я, выпив рюмку. «Два быка каких-то на Форде облупленном въехали в меня. Обещали вечером прибыть с разборочной бригадой какой-то». «Номер записал?» «Конечно». Я достал записную книжку. «Л-2871А-Ш». «Так», — поскреб он в затылке. «Я сейчас позвоню нужному человеку. Посиди тут. Плейбой вот можешь полистать». И он выдал мне потрепанный номер от января текущего года. На обложке красовалась какая-то Стефания Сеймур. В расшифровке было сказано, что это супермодель фирмы Victoria's Secrets. Ну, ничего, так девица. В очень красном белье и с выдающимися формами. Но мне немного другой тип женщин нравится. Внутри журнала тоже в основном картинки размещались. Но была одна длинная статья о новом клипе Майкла Джексона, бьющем все рекорды популярности в Штатах. Я ее почти до середины прочитал, когда вернулся Рома. «Пробили мы твоих быков. Они из бригады Лысого Джо. Слышал про такого?» «Краем уха», — признался я. «Где-то в Щербинках он рулит, если не ошибаюсь». «Не ошибаешься. Именно там. Человек серьезный, поэтому я бы тебе посоветовал разрулить вопрос по-хорошему. Отдай им, сколько они там потребуют, да и дело с концом». «Ясно», — вздохнул я. «Хорошо, разрулю дело по-доброму. Так я машинку-то оставляю?» «Конечно. Завтра утром все готово будет». И на этом мы с Романом расстались. Позвонили мне, даже не дожидаясь вечера. Хриплый голос кратко описал ситуацию и сказал, чтобы я ждал их на улице возле подъезда через полчаса. Джо оказался действительно лысым, как колено. А приехали они, конечно, не на дряхлой Сьерре, а на вполне себе новой Бэхе семерке. «С тебя штука баксов». Прямо вот с порога своей Бэхи заявил этот лысый товарищ. «Срок до завтра, до 12. Вопросы есть?» «Вопросов нет», — быстро ответил я. «Куда заносить-то?» «Вот адрес». Выдал он мне листочек из блокнота. «Туда и подвезешь. Если не отдашь, включим счетчик по 10% в день». «Да понял я все, понял», — ответил я. «Подвезу, конечно». «А ты кто вообще по жизни-то?» — задал неожиданный вопрос Джо. «Научный работник», — отвечал я. «В ней на Гаршина тружусь». «И откуда у тебя тогда такая тачка?» — продолжил интересоваться он. «Сложный бартер», — не стал раскрывать карты я. «Ну-ну», — сбавил он немного тон. «Жду завтра до 12». И он прыгнул обратно в свою Бэху и укатил мимо монастыря вверх по съезду. «Это кто был?» — неожиданно подошел сзади некто. Я оглянулся. Это оказался монастырский казначей Матвей. Тот, который злоупотреблял алкоголем. «Бандит один», — хмуро ответил я ему. «Лысый Джо его зовут».